Обратив несколько трупов в прах, Эльтран принялся в третий раз творить то заклинание, коим он одолел гиганта. Прах набирался сил и двигался к Эрме, который уже разнес костяную сферу. Мертвецкий прах окружил Харана. Эльтран улыбнулся, ибо был уверен, что король Харомов попался и ему не выжить, но что-то пошло не так. Харан сумел как-то подобрать достойный щит, дабы прах не стал проникать внутрь него, но избавиться от заклинания некроманта он не мог. Придя в себя после удара, Селестас собирал вокруг себя силу. Лицо его частично обезображено раздирающим потоком, как и правая рука и бок, но это не мешало ему. Фиолетово-синяя магическая концентрация устремилась к Эрме, пробила защиту и ударила его в грудь. Человек из пророчества вложил в это заклинание столько силы, что Харан отлетел так далеко и так сильно, что врезался в стену замка и даже пробил ее. «Отлично, Селестас. Осталось только добить его. Останься здесь, друг, ты ранен. Я все сделаю», и сын мага взлетел. Селестас с трудом стоял на ногах, но соображал, как и прежде. Это был тот редкий случай, когда он не пытался сдержать и остановить некроманта, ибо тоже верил, что кровавое крыло ослаблен, а может даже при смерти после такого заклинания, так что добить его не должно быть трудно. Вот Эльтран подлетел к замку, и когда он был совсем близко бреши в стене, Селестас ощутил нечто, что напугало его. Какой-то странной силе дали волю, и это ни к чему хорошему не должно было привести. «Эльтран, убирайся оттуда!» — закричал человек из пророчества в его голове, но было поздно. Внутри замка показалось небесно-голубое сияние, исходившее из каждого окна, меж каждых камней, а после все взорвалось. Харан медленно и неуверенно встал, спихнув с себя пару камней от разбитой стены, кашлянул кровью и злобно зашипел. «Ну, ничего, ничего», оскалившись, бубнил он себе под нос, и рука его потянулась к небольшому мешочку. «Я вам сейчас покажу, жалкие людишки». Эрми немного трясущимися руками достал тот самый кристалл небесно-голубого цвета. На удивление на нем не было ни царапинки, ни трещинки. Жаль, конечно, что приходится прибегать к нему именно сейчас. «Селестас, ты должен был стать сильнее, и тогда мой кристалл быстрее бы вбирал в себя силы. Он бы забирал их у тебя. Быть может, я даже согласился бы убить тебя, дабы кровь твоя разлилась по нему, и тогда, о, ну ничего, ничего. Коль не стану по силе равен самим богам сейчас, то у меня будет существенно больше времени на подготовку. Стать полубогом, тоже недурственно». Кровавое крыло сильно сжал кристалл и шептал заклинание. Эльтран уже подлетал к крепости, но Харан не обращал на это внимания. Сеть трещин покрыла ценнейший артефакт, и вскоре он лопнул, оставив после себя лишь пыль. Вся та колоссальная мощь, что была принята им, перешла к Эрме. Кровавое крыло свело сильной судорогой от столь резкого и огромного прилива сил. Он то сгибался, то прогибался дугой в спине, и казалось, что вот-вот позвоночник, равно как и все тело, не выдержит и сломается. Всю комнату заполнил небесно-голубой свет, озаривший все вокруг, и раздался взрыв. Селестас едва успел поставить магический щит Эльтрану, да только это не особо-то и помогло. Защиту пробило играючи, крылья ветра исчезли, а самого некроманта мощной волной отшвырнуло на многие сотни метров. Сын магов потерял сознание и направлялся прямиком к огненной сфере. Человек из пророчества хотел что-нибудь предпринять, но к нему уже мчался Харан. Эрми несколько изменился. Глаза его залил сплошной небесно-голубой свет, крылья стали раза в три больше, никаких ран не осталось, лишь одежда несколько потрепана и порвана, и сила, колоссальная сила бушевала внутри него. Что же это такое? Кровавое крыло злобно улыбнулся и взялся за мечи. Бесчувственный Эльтран долетел до огненной сферы, коснулся ее головой, но пламя не принялось жадно пожирать некроманта, наоборот, сфера лопнула, подобно мыльному пузырю, и тысячи тысяч огненных языков бросались на все круживших вокруг острова Харомов. Белокрылые закричали от боли, но ничего поделать не могли. Пламя это невозможно погасить, увернуться от него также не представлялось возможным, ибо оно чувствовало, кого надо поглотить, и целенаправленно двигалось к каждому из крылатых. И вот в считанные секунды от целого легала не осталось ничего. 5000 хоромов огненным дождем попадали вниз. Придя в себя, Эльтран поспешил вновь призвать крылья ветра, но они оказались слабы, а потому он падал вместе с другими. Один из горящих хоромов, что еще не погиб, метался по сторонам, пытаясь сбить пламя, и неистово кричал от боли. Все бы ничего, но он летел в сторону некроманта, пусть и сам того не замечая. Сын магов не хотел стать живым факелом, а потому сгустком воздуха оттолкнул его, и белокрылый врезался в горящий падающий труп сородича. Тем не менее, крылья ветра хоть и слабы, но они были, так что молодому магу удалось приземлиться относительно нормально. Харан атаковал, но, как показалось Селестасу, атаки эти несколько вялые и издевательские, ибо с новой мощью кровавое крыло мог бы напасть с такой скоростью, что никто бы даже не различил движений. Но Эрме хотелось поиздеваться над противником, показать, сколь силен он стал. Селестасу вернулся от очередной рассекающей атаки, но Харан сумел поцарапать его по скуле. И понеслось. Кровавое крыло ускорил темп, нанося небольшие и неглубокие раны человеку из пророчества, а тот в лучшем случае парировал или уворачивался от 2 из 10 атак. Весь израненный, Селестас спустил небольшой магический выброс перед собой и переместился как можно дальше от Харана. Король Харомов злобно улыбнулся подобной выходке отчаяния, расправил крылья и взлетел. Замерев в воздухе, он смотрел на Селестаса. Занеся назад сжатую в кулак руку, он резко опустил ее, указав прямо на человека. Мощная концентрация потоков воздуха и иных магических сил собралась в этом небесном ударе. Селестас переместился на другой конец острова, а удар Эрми сравнял с землей крепость, оставив от нее лишь небольшой кратер с грудой камней. Не дожидаясь повторного удара, Селестас переместился в небольшой лес с острова и спрятался там. Король Харомов замер с занесенной рукой и искал его. Неужели сбежал, трусливый человечишка? Но Харан ошибался. Селестас появился из тумана прямо над головой Эрми и приземлился ему на спину. Они стали падать, и человек из пророчества нанес несколько ударов по лицу королю, достал кинжал и собирался перерезать ему глотку, но кровавое крыло схватил клинок голой рукой. Он не обращал внимания на кровь из ладони, расправил крылья и устремился вверх. «Долго ты не продержишься», — с ликованием произнес он, а Селестас все держался, что было сил. Выхватив кинжал, Харан хотел вонзить его в человека, да тот отпустил короля. Пока не стало поздно, он переместился куда глаза глядели. Приземление нельзя назвать столь уж мягким, но он остался жив, что уже само по себе очень и очень хорошо. Эльтран видел, как его друг взлетел ввысь, будучи на спине Харама, и видел его падение. Некромант очень переживал за Селестаса, за того, кто стал ему очень хорошим другом, а, главное, единственным другом, и потерять его ему очень не хотелось. Сын магов призвал крылья ветра и полетел к острову, хоть ему было тяжело и больно. Король Харомов приземлился рядом с человеком из пророчества и смотрел на него. Ему не хотелось быстро избавляться от Селестаса. Он хотел поиздеваться, потешиться, показать свою силу и тем самым дать понять человеку, что нападать на него, Харана, было глупой затеей. Взмахнул мечом и, коснувшись острием земли, Селестас описал почти полукруг. Земля тотчас же сорвалась с места, направилась на короля Харомов подобно морской волне. Кровавое крыло лишь лениво взмахнул рукой, не оставив от заклинания и следа, а его враг переместился ему за спину. Почувствовав место перемещения, Харан хотел увернуться, но до конца не смог, а потому на его боку красовалась довольно внушительная рана. Белокрылый коротко вскрикнул, зашипел почти как змей, и пустил в Селестаса воздушную волну, да только тот исчез. В этот раз человек из пророчества появился сбоку от Эрми, но тот успел уловить направление магических колебаний и буквально со скоростью мысли развернулся к нему и ударил рукой в грудь, но столь сильно, что пробил ее насквозь. Окровавленная рука Харана чуть ли не по локоть выходила из спины ошарашенного Селестаса. Через несколько мгновений он умрет. Человек из пророчества чувствовал поступь, чувствовал каждый шаг смерти. Она приближалась к нему, протягивая руку. Прежде, чем взяться за нее, мысли бешено запрыгали в его голове, проносились так, что он не успевал за них ухватиться. Что, проиграл? Харан, как я мог, смерть, жить, так глупо, надежда, надо постараться, мама, папа, пророчество, я, Харомы, 3 крепости, Эльтран, надо, умираю, должен. Сын магов был очень близок от места сражения, а потому видел все. И, когда рука Харана пробила Селестаса насквозь, то сердце больно кольнуло. С губ хотел сорваться крик, но некромант онемел. Он увидел, как его друг бессильно опустил голову, и тело его засияло фиолетово-синим светом. Магические выбросы были очень сильны и с трудом сдерживались. Селестаса распирало изнутри, сила рвалась наружу, стремилась высвободиться от бренного тела. Харан поспешил вытащить руку, но что-то ему мешало. Она намертво застряла в теле человека, и Эрми ничего не мог с этим поделать, как бы ни старался. Взрыв. Фиолетово-синие змейки волн извивались и закружились вокруг них и стремительно бросились в разные стороны, оставляя за собой черные обугленные следы и забирая магическую энергию из всего вокруг. Весь остров омертвел, почернел, лишился тех сил, что поддерживали его в воздухе. Он медленно, но, верно, стал падать. Харан, пошатываясь, стоял на месте. Его крылья наполовину будто бы загноились, кожа стала бледно-серой, глаза теряли то яркое сияние, но Эрми оставался жив. Вид полуживого короля хоромов вывел Эльтрана из оцепенения, и он стрелой помчался к нему. Кровавое крыло увидел второго человека, даже выставил щит, но с рук сына магов сорвалась ярко-красная молния, пробившая защиту и ударившая Харана в крыло. Оно не загорелось, но начало плавиться. Перья превратились в сплошную тягучую черную массу, перемешанную с кровью и кожей, кости последовали следом, расплавились, превратились в бесформенную жижу. Капли всей этой мерзости изъедали землю сразу по мере прикосновения к ней и прожигали королю хорома в бок. Крик Харана был ужасен, и теперь он воистину стал кровавым крылом. Приземлившись, некромант не остановился и сразу побежал к противнику, на ходу вытащив меч. Короткий взмах рукой, и лик смерти устремился к королю. Это заклинание ему еще удалось отбить и получилось даже парировать несколько атак Эльтрана. Кровавое крыло вновь бился, словно с ним ничего не случилось. По крайней мере, на несколько мгновений все выглядело именно так. Эрми парировал несколько атак, но меч некроманта доходил до цели, и на Харане красовалось несколько свежих ран. Кровавое крыло неистово закричал, нападал с каким-то бешенством, словно в нем пробудились затаенные силы, но это было не так. Эльтран чувствовал, как жизнь медленно покидала его противника, а использовал белокрылые оставшиеся запасы силы для, как говорится, последнего рывка. Но даже в таком состоянии Эрми сумел дважды ранить некроманта. Плевать на боль, плевать на все, убить, отомстить. Отбив атаку противника, Эльтран быстро вонзил меч тому в живот. Харан закричал, но еще держался на ногах и замахнулся для очередного удара. Сын магов отпустил оружие, немного отошел в сторону, вместе с тем остановив атаку короля двумя руками, ударил тому в локоть и выхватил раздвоенный клинок. Быстрое рассекающее движение по ноге, и Эрми опустился на колено. «Заминира!» — закричал некромант, и проткнул кровавому крылу правое плечо. Король же, казалось, более не чувствовал боли, ибо никаких проклятий с его стороны не доносилось, равно как и криков боли. Он лишь постарался развернуться и оставшимся мечом рассечь человека. Эльтран вновь загасил его движение, нанес мощный удар в локоть, да так, что сломал ему сустав. Некроман перехватил второй клинок и нанес довольно глубокую рану на левом боку Харану. Это завяло. Сын магов совершил короткий круговой шаг с разворотом и оказался лицом к лицу с королем хоромов. А это за Селестаса. Быстрый проблеск стали перерезал горло кровавому крылу. Развернув меч, дабы было удобней, Эльтран ударил вновь на уровне глаз, наполовину разрезав череп, и, занеся клинок назад, последним движением вонзил сталь в самое сердце белокрылого. Бездыханное тело завалилось на бок. Сомнений быть не могло, Харан повержен. Остров же все падал. Не торопясь, но изрядно накренившись, а посему все стало переваливаться и катиться по наклонной. Некроман как можно скорее отыскал тело Селестаса, которое, на удивление, не разорвало на куски после столь мощного магического выброса. Он взял мертвого друга, а его меч повесил себе на бок, призвал крылья ветра и улетел. Летающий остров упал, и от этого содрогнулась земля, а столпы дыма и пыли взмыли ввысь, казалось, к самым небесам. Эпилог. Эльтран с трудом дотащил тело друга как можно глубже в лес. Остатками магических сил он выкопал яму, аккуратно положил туда Селестаса и закопал. Достав меч человека из пророчества, сын магов вонзил его в землю. «Селестас, друг мой, прости, что не сумел спасти. Прости, что явился слишком поздно. Уже был вечер, когда Эльтран решил сделать кое-что для друга. То, что он ранее никогда не делал. Я сделаю это для тебя. проведу обряд, дабы душа твоя не знала более мук и страданий и не скиталась по миру. Я отправлю ее в царство мертвых. Самое хорошее в данном заклинании то, что не нужно чертить никаких сложных магических фигур, аль говорить многоуровневые и замысловатые предложения. Все просто, но, учитывая, что Эльтран не очень-то хорошо умел пользоваться данным методом, то он решил не рисковать и произнести его на языке солитов. Подул хладный ветер, зашелестела листва, и прямо на могиле появился едва различимый силуэт. Селестас удивленно прошептал некромант. «Да, Эльтран, это я». Даже после смерти он не переставал улыбаться. Точнее, это душа, а не тело. «Я мертв, Эльтран, и нет мне пути назад, как было у тебя. Но как? Почему? Вернись, Селестас. Мы одолели Харана, друг мой. Теперь можно начинать жизнь с чистого листа. Ты ведь хотел самосовершенствоваться и дальше, помнишь? Возвращайся. Ведь, ты мой единственный друг, единственный настоящий друг, коих у меня никогда не было. Я бы с радостью, Эльтран, но, увы, не могу. Я не некромант, да и на меня были другие планы. Что? О чем ты? Неважно. Словом, мне нельзя возвращаться в мир живых. Но я ведь вернулся. Потому что, во-первых, ты некромант, а во-вторых, ты не был так мертв, как я. Да, Дейл убил тебя, но в то же время и не убил. Как бы тебе объяснить, ты был на самой грани между жизнью и смертью. Ты сказал, что тебе рано умирать. Что ж, тебя вернули обратно, но со мной так невозможно сделать. Мы с тобой многим схожи, но столь же многим мы совершенно различны. И что мне делать теперь? Увы, Эльтран, но теперь, боюсь, на тебя ополчится весь великий Тиейл. Не могу сказать, как будут разворачиваться события, ибо у Харана есть трое детей и трое иных вождей, от которых можно ожидать всякого. Но есть и хорошая новость. Архимаг Демиус не знает, что именно ты убил его брата. Да и если бы и знал, что с того. Дейла изгнали из Нефера, за то, что он. Селестас рассмеялся. Это тебе сам Дейл такое сказал. И ты поверил ему. Эльтран лишь непонимающе захлопал глазками. Ничего, тебе вскоре все объяснят. Селестас, почему ты погиб? Ведь ты же человек из пророчества. Мы с тобой связаны узами судьбы. Да, Эльтран, это так. Насчет пророчества. Ты знаешь мое отношение к этой глупой сказке, а вот относительно перекрестка судеб хочу сказать. Я ошибся, Эльтран. Тебе уже известно, что там несколько различных путей. Я явился с пути величия, а ты с пути помощи. И ты помог мне, все гнались за тобой, и это дало мне достаточно времени, дабы я подготовился к более серьезным битвам. И мы встретились с тобой на перекрестке. Но лишь умерев я осознал другое, Эльтран. В конце концов, мы сами творим свою судьбу. Те дороги, с которых мы пришли, не значат ровным счетом ничего в дальнейшем. Каким бы путем ты ни пошел, он всегда может измениться. Все зависит лишь от тебя самого. И ты изменил свою дорогу, друг мой. Некромант чувствовал, как у него начала кружиться голова. Он устал, обессилел, восстановление займет очень много времени, остатками сил хотел упокоить душу Селестаса. А тут вот какое откровение пошло. Верх оказался низом, так сказать, черное, белым, день, ночью, земная твердь превратилась в воду. И что же теперь? Выживи, друг мой, выживи. Я верю, что тебе удастся это, надо лишь захотеть и постараться. А что же ты? А я отправлюсь в царство мертвых, Эльтран, и увижу своих родителей. Родителей, я тебе даже завидую. Ты скоро их увидишь и воссоединишься с ними, а мне неизвестно, как долго ждать этого момента. Терпение, некромант. Не забывай, кто ты. Ты, сын Эльвира и Лориен, ты некромант. И что с того? Скоро узнаешь, друг мой. Ах да, вот еще что. Не забывай слов своего двойника. Что? Каких именно слов? Всех. Помни все, что он тебе говорил. Многое было сказано загадками. Значит, обдумывай их, Эльтран. Так тебе станет легче в дальнейшем. А теперь прощай, Эльтран. Я ухожу в царство мертвых, друг мой. Увы, но более мы не увидимся. Береги себя. И Селестас растаял, словно утренний туман. После эпилога. Долго пытался все осознать Эльтран, но никаких плодов эти думы не принесли. Голова лишь сильнее закружилась, запульсировала. Он разжег костер и уснул подле него. Сил думать больше нет, а в такие моменты лучше хорошего сна, не бывает ничего. Стоило ему закрыть глаза, как он погружался в кромешную темень. Нет, это не от того, что веки его соединялись. Это было чем-то иным. Что? Опять попал к двойнику. Но, ведь он сказал, что мы с ним более не увидимся. Из ниоткуда появилось все окружение, точь-в-точь схожее с тем местом, где он уснул, но только несколько в синеватых тонах, и даже костер горел бело-синим. Что происходит? Никогда прежде такого не встречал. Легкий шелест раздался позади него, и некромант развернулся, да так и застыл на месте, не веря собственным глазам. Вот и он, дорогая, раздался приятный мужской голос. Даже искать его не пришлось. О, отец! Недоверчиво спросил Эльтран. Да, сын мой, это я. А вот и твоя мать. Лориен вышла из тени и, широко улыбаясь, направилась к некроманту с распростертыми объятиями. Эльтран же лишь приподнял руку и отступил на несколько шагов. Мать остановилась и непонимающим взглядом смотрела на сына, равно как и отец. «Что с тобой?» – спросил Эльвира. «Вы мертвы. Давно мертвы. Это невозможно». «Вот как», – мрачно проговорила мать. «Да, сынок, мы мертвы, но нам дозволили ненадолго явиться к тебе. Кто и зачем? Та, которой ты решил служить. Я никому не служу». «Верно, сын, верно», – вмешался отец. «Но, на самом деле ты принадлежишь ей, Анатиял». «Что? Смерть? О, она-то тут при чем? А ты думал, что она бестелесна и смерть – это нечто возвышенно необъяснимое? Но ты ведь ее уже видел. Откуда ты? Мы все знаем о тебе, дорогой. Далеко не все нам понравилось, сын, но, тем не менее, ты уже достиг очень многого. Нет, это морок. Не верю. Вы. Молчи». Разгневался отец. «И слушай». Эльвира рассказал все о странствиях Эльтрана, не забыв упомянуть о том, что его сын видел день его рождения и их, Эльвира и Лориен, гибель. Сын магов был немало удивлен, а когда вышел из оцепенения, то бросился к ним в объятия. И стало ему очень хорошо, пожалуй, как никогда прежде. Необычное тепло разошлось по всему телу, а усталость и боль пропали, словно их и не было. Прикосновение родителей, их объятия, поцелуй матери. И как только я столько прожил без всего этого, как же я хочу, чтобы это длилось вечно, прошептал Эльтран. И мы бы этого хотели, сынок, нежно отозвалась мать. Но, что произошло? Некромант отпустил их и отошел на шаг. Почему вы здесь? Дабы помочь тебе. Но в чем? Ты убил Дейла, сынок, что ж, молодец, но не он виновен во всем. В смысле? Дейл был лишь запасным планом на случай, если мы покинем город, мрачно проговорил отец. Да о чем же вы, Эльвира, а он по характеру больше схож с тобой. Да, судя по всему, да, но не о том сейчас. Так вот, сынок, Дейл, конечно, отдал приказ разбойникам убить нас, но этого бы никогда не случилось, если бы не его брат, Демиус. Нынешний архимаг обладает способностью видеть течение магических сил к еще нерожденным детям. Каждый получает силу в разной степени. И вот он обратил внимание на тебя, дорогой. Он увидел, что в тебя вливаются буквально океаны силы. И это его очень заинтересовало. Рассказав все старшему брату, они вспомнили о пророчестве архимага древности и решили использовать тебя для своих целей. Дейла перестал интересовать пост архимага, но он стал присматриваться к нам. И вот я увидела во сне день твоего рождения. И как только я взяла тебя на руки в нем, то ворвались два брата, отобрали тебя у нас и предоставили выбор. Либо мы покидаем город, либо они нас убьют. Когда Лориен мне поведала о своем сне, я распорядился двум служанкам собрать все самое необходимое, и под покровом ночи мы покинули Энифер в надежде, что с тобой все будет хорошо и тебя не отберут у нас. Дейл, как я уже сказала, перестал интересоваться должностью архимага, а потому придумал план, по которому Демиус становился новым архимагом вместо него, а сам якобы был изгнан. Довольно скоро он нашел разбойников, которые хорошо тебе известны, стал их главой и ждал. Колдун не терял нас из виду, сынок. Он следил за каждым нашим шагом. Что было дальше, ты и сам прекрасно знаешь, мрачно закончил отец. Но, зачем? Для чего? Эльтран все никак не мог понять. Потому что Демиус принял тебя за человека из пророчества, и они хотели воспитать тебя, обучить, как только проявится твой потенциал, и направить. Они собирались выковать из тебя оружие, сын. Дейл объединился с Хараном не просто так. Они были давними знакомыми. И вот старец явился к кровавому крылу с идеей подчинить их воле человека из пророчества, который, как гласится, сможет поставить на колени самих богов. Ты и без нас знаешь, сколь велика была ненависть Харана к ним, так что он с радостью согласился объединить усилия с Дейлом. Хоть колдун и не был заинтересован в том, дабы ты очутился у Харана, он пошел на это, ибо понимал, что нынче мертвый Эрми обучит тебя силе воздуха как никто другой, а также воспитает из тебя истинного воина. Но что случилось бы после, мы не знаем. Быть может, как только Дейл почувствовал бы, что ты достаточно силен, он стравил бы тебя с Хараном, и вы вернулись бы в Анифер. Или же он рискнул бы попробовать объединить расы хоромов и людей. Но, постойте, мама, отец, ведь Демиус видел меня. Он знал, что именно вы, мои родители. Так почему же сразу не дал обо всем знать своему брату? И почему не попытался в тот же день схватить меня? Все просто, дорогой. Ты ведь сбежал из города ночью того же дня, а Архимаг никак не ожидал, что ты поступишь так, тем более учитывая, что ты ничего тогда не знал о нем. Он хотел найти Дейла на следующий день, дабы передать ему благую весть. После твоего побега он передумал, ибо не захотел позориться перед старшим братом, что потерял тебя. И никакого заклинания, что позволило бы тебя отыскать, он на тебя не поставил, ибо не ожидал столь дерзкого поступка с твоей стороны. Значит, попытался собрать все сказанное воедино Эльтран. В итоге, если бы не Демиус, то все было бы нормально, так? Родители кивнули. Руки некроманта сжались в кулак. Так вот почему я не почувствовал удовлетворения после победы над Дейлом. Неведомо как, но я чувствовал, что все не должно и просто не могло закончиться так. Теперь я знаю, кто станет моей следующей жертвой. Сынок, я не буду пытаться убедить тебя отказаться от этой затеи, ибо знаю, что ты не послушаешься и будешь делать так, как захочешь. Просто хочу сказать тебе, будь осторожен. Никогда нельзя недооценивать противника. Демиус пусть и не старший из двух братьев, но он очень силен, к тому же пост Архимага открывает множество тайн и заклинаний. Я справлюсь с ним. Я одолел Дейла и самого Харана. Да, но перед этим Дейл убил тебя, сын. Если бы сама смерть не пошла тебе на уступку, воскресив, то ничего бы и не было. А коль говорить о Харане, то вспомни, что случилось до его гибели. Он убил Селистаса, устроив тем самым мощный выброс энергии, что гасило иные силы. Кровавое крыло стал гораздо слабее после такого, и именно это и помогло тебе победить. И что же мне тогда делать? Отказаться от мести. Если бы не этот старик, то мы были бы вместе, и жизнь была бы прекрасна. Глаза Эльтрана заблестели и по лицу потекли слезы. Мы этого не говорили, дорогой. Просто перестань быть столь высокомерен, и всегда учитывай, что у столь сильного противника может быть несколько запасных артефактов аль заклинаний в арсенале. «Мама», – прошептал Эльтран, попутно вытирая слезы, – «скажи мне, как меня зовут, какое мое настоящее имя?» «Кахаем, прости, сын, но мы не можем тебе этого сказать. Ты все узнаешь сам, по крайней мере, мы надеемся, что это случится. И, когда эта тайна раскроется пред тобой, то рухнут стены». «Что? Что за стены, отец? О чем ты говоришь? Узнаешь», — туманно ответил Эльвира. Его родители одновременно обернулись и посмотрели вверх. Темно-синие облака закружились, образовав воронку. «Нет», — тотчас же все понял Эльтран. «Нет, не уходите. Побудьте со мной еще чуть-чуть, прошу вас. Прости дорогой, но мы не можем». Некромант лишь рухнул на колени и опустил голову. Лориен подошла к нему, села и обняла как можно крепче. «Будь осторожен, мальчик мой. Тебе еще очень многое предстоит». Она поцеловала его в щеку и вернулась к мужу. «Как бы ни развернулись события, что бы ни случилось, что бы ты ни натворил, мы гордимся тобой, сын», — сказал на прощание отец, и они взлетели к воронке. «Вот видите, братья и сестры, все оказалось даже лучше, нежели мы могли предположить», — улыбнулся старший бог. «Истинно, уважаемый Элариэль», — поддержали его остальные. «Селистас мертв и даже Харана убили. Теперь, брат Маэль, можешь успокоиться и перестать дрожать. Я и не дрожал никогда. Я лишь предпочитаю учитывать всевозможные варианты исхода событий. Вот и все. Как скажешь, брат, как скажешь. Что ж, Эллариэль, что же будем делать теперь?» — поинтересовалась Фейла. «Как это, что будем делать?» — развел плечами старший брат. «Селистас и Харан мертвы. Пророчество, как я и думал, оказалось не более чем глупостью, ибо самым сильным средь всех нами замеченных людей мог бы стать именно Селистас. Харан, Конечно же, удивил своим артефактом. Очень мощный кристалл был. Остается только дивиться, как кровавое крыло умудрялся столько лет скрывать его от нас. Но более нам нет нужды беспокоиться. А теперь мы можем всецело посвятить себя очищению Вселенной, братья и сестры. Испытание продолжается, и будет продолжаться. Но, как я когда-то сказал, из мира Тертерниэль нечисти нежить изгоняется после смерти Селистоса. Коль я это сказал, значит, будет так. Завтра от них не останется и следа. А вот в остальных мирах мы оставим эти напасти, и через десятилетия, аль несколько столетий, но мы увидим плоды наших трудов. Да будет так, как ты сказал, высокоуважаемый старший брат. Прощения прошу, Эллариэль, обратилась к старшему брату Вериэль, но меня теперь несколько тревожит этот молодой некромант. Неужели и ты туда же, сестра? Этот мальчик очень интересен и очень силен, не спорю. Но, этот юнец не одерживал грандиозных побед сам. Гиганта он победил, пронося через себя силу предсмертных мук от тысяч погибших, и перенаправил ее в одно заклинание, коим и убил гиганта. Далее, Дейл. Старый колдун убил его, убил. Но Эльтрана воскресили, пусть он и был между жизнью и смертью, но как часто смерть возвращала кого-либо к жизни? Крайне редко. На самом же деле некромант проиграл битву Дейлу. А с Хараном все получилось куда интересней. Если бы кровавое крыло не убил Селистоса и не спровоцировал тем самым магический выброс, то и тут Эльтран не одолел бы столь сильного противника. Как всегда, уста твои изрекают истину, старший брат. Братья и сестры, коль так, то и того постановляю. Из мира Тертерниэль нечисти нежить изгоняется, испытания в остальных мирах остаются. Также заявляю, что более мы не будем следить за всякими людьми из пророчества и будем заниматься наложенными на нас самим Творцом обязательствами. На сим можно закончить и разойтись, заглянув в далекое будущее. Росчерк ярко-зеленой магической молнии пронзил пространство космоса. Ярко-белая магическая волна двигалась ей навстречу. Взрыв. Целая галактика уничтожена. Белая, почти прозрачная кровь стекала с его руки. Злобная улыбка заиграла на его лице, и он лизнул руку с кровью поверженного противника. Он завис в пространстве Вселенной, точно в воздухе, хоть в космосе подобного не существовало. Сложнейшие магические концентрации собирались у его рук. Несколько вселенских океанов силы истощилось. Множество нитей сорвались с его ладони и зацепились за ткани Вселенной. Он задал направление. Толчок вперед. Эхо боли пронеслось по всему космосу. Еще один толчок. Донеслись странные, потусторонние крики боли, не принадлежащие ни одному из обитавших во Вселенной существ. Это было нечто куда большим, стоящим над всеми и вся, даже над самим Творцом. Повторный толчок вперед. Все содрогнулось. Стены Вселенной затряслись, множество звезд погасло, несколько солнц взорвалось, пару галактик кануло во мрак, планеты сместились со своих орбит. И вновь толчок. Все зашевелилось. Пришло в действие невиданное прежде во всей совокупности вселенных заклинание. Он был доволен. Улыбка сменила злорадство. Все шло, как и надобно. Выставив одну руку вперед, он вновь указал направление, и подули магические ветра. Вселенная зашевелилась, медленно поползла, куда ей было указано. Неисчислимые орды всеразличных существ издали победные кличи во всю мощь глоток. Сотни сотен триллионов их было разбросано во всей вселенной. Один за другим истощались и опустошались вселенские океаны сил, дабы волшба поддерживалась. Он опустил руку и любовался на собственное творение. Вселенная поплыла в пространстве силы и двигалась лишь в ему известном направлении, навстречу к другому. «Скоро», — раздался его глаз, — «очень скоро мы встретимся с тобой, и под наши знамена встанут иные существа, или же погибнут, не желая нас признавать». А осмелевшие бросить нам вызов канут в пустоту и будут стерты с лица великого сущего. И не будет нам с тобой равных по могуществу. И покорим мы все иные вселенные. Наши враги сами себя поубивают, побоявшись нашего возмездия. Творцы будут трепетать пред нашей мощью. И даже сила и смерть содрогнутся пред нами. И мы станем новыми владыками, брат мой.